Радиотеатр цветной. Мы продолжаем. Мы с тобой бродили вместе, мы с тобой пинали листья. Нам еще ни разу в жизни не был дорог наш секрет. Мы земли срывали листья и кидали ворох к небу, прятались под ним и знали, что никто нас не найдет. Осенний ветер вышивал по небу облаками, снежинок первых поцелуй. Рябин щек румянец, локоны берез льняные, у небес глаза такие, что похожи на твои. Времени с тобой не помню, и когда зима настанет, одному тебе доверю я свои ладони греть. Впервые снится нам зима, сугробы под санями. Ирина Михайловна Пивоварова. Тройка с минусом или происшествие в пятом А. Новенькая Одуванчикова. Небо висело над городом, как огромный голубой парашют. На нем были вышиты толстые белые облака. Они никуда не спешили, стояли на месте, а среди всех этих облаков светило совсем весеннее солнце. Ученица 5 А 512 школы Аня Залетаева шла в школу. Настроение у Ани было прекрасное. Вчера мама подарила ей новые сапожки на меху, и теперь Аня шла, украдкой поглядывая на свои сапожки, и слушала, как приятно хрустит под ними снег. Хруп, хруп, хруп. Да. Настроение у Ани было отличное. Солнце сверкало в небе, а все кнопочки на Анином портфеле сияли, а замок блестел так, что резало глаза. Какой-то мальчишка шел по улице навстречу Ане. Увидев Аню, мальчишка этот свистнул и подкинул высоко в воздух свой видавший виды портфель. Потом он схватил его с ловкостью Олега Попова за ручку, которая была наполовину оторвана, и взглянул на Аню. Вот, мол, я каков. Полюбуйтесь, люди добрые. Но Аня не удостоила его взглядом. Она шла не спеша, мы бы даже сказали чинно. И этот мальчишка, конечно же, сразу понял, не мог не понять, но если, конечно, он не был совсем уж балдой, что перед ним только что прошествовала самая, что ни на есть, настоящая отличница. Отличница из отличниц. Он немножко посмотрел Ане вслед, сунул портфель под мышку и уныло побрел дальше, навстречу своим двойкам, замечаниям в дневнике и выговорам учителей. Тем временем Аня дошла до своей школы. Сняла в раздевалке шубку, аккуратно засунула в рукав шапку, поправила перед зеркалом волосы, которые поправлять-то не надо было, так безукоризненно гладко лежали они. Одернула фартук, который одергивать было излишне, так аккуратно, складочка к складочке он на ней сидел, и, взглянув в зеркало на себя, в последний раз придирчиво и строго стала подниматься по лестнице на второй этаж, где находился тот самый пятый А, в котором она училась и о котором и пойдет дальше речь. Утро было прекрасное. В классе, как в большом аквариуме, плавало мягкое солнце. Оно освещало портрет Менделеева над черной школьной доской. два гербария и расписание занятий на нежно-салатной стене. Зазвонил звонок, открылась дверь. В класс вошла Нина Петровна, учительница по русскому и литературе и классный руководитель 5 А. Загремели отодвигаемые стулья. Класс встал, приветствуя учительницу. Аня Залетаева тоже поднялась вместе со всеми. И как поднялась? Любо-дорого было поглядеть, как она быстро встала, не шелохнув при этом стул, как выпрямилась, как повернула голову в сторону учительницы, но прямо точь-в-точь, как курсант военно-мореходного училища на параде. Да, надо было поглядеть, как приветствовала учительницу Аня Залетаева. Этому можно было бы поучиться. Ах, как жаль, что мы уже вышли из школьного возраста. Мы бы и сами с большим удовольствием поучились у Ани. Между прочим, не грех было и всему 5А поучиться у нее же. Ибо стулья в 5А отодвигались с таким грохотом, что даже у привычных ко всему учителей делалось испуганное и даже как бы слегка оглушенное лицо. А уж что касается осанки... В такую торжественную и волнующую минуту, когда учитель входил в класс, добрая половина 5А, можно было подумать, страдала ревматизмом. Одни еле-еле поднимались на полусогнутых ногах, другие повисали над столом наподобие вопросительного знака. Но и был даже такой ученик, который, видно, настолько был плох, что вообще не мог подняться со стула, хотя минуту назад он как смерч проносился по коридору. Но мы, однако, задержались. Стоит ли тратить время на описание класса, приветствующего входящего учителя, когда впереди у нас столько всяких важных событий? Итак, 5А встал, приветствуя учительницу. Все головы разом повернулись налево, а потом стали медленно-медленно поворачиваться направо. Нина Петровна направлялась к учительскому столу. Она была в модных туфлях на высоких каблуках. На ней была новая зеленая полосатая кофточка, и все это ей очень шло. Но на этот раз 5А смотрел вовсе не на Нину Петровну. Вслед за Ниной Петровной к учительскому столу шла девочка, рыжая, невысокого роста, с круглым лицом и ярко-розовыми щеками, по которым, как острова по морю, были раскиданы смешные ярко-рыжие веснушки. Брови у нее были совершенно белые, а густая рыжая челка доходила до самых бровей, и в ней, в этой челке, вспыхивала разноцветными искорками глядящее в окно солнце. Она шла и щурилась от солнца, и улыбалась. Так и шла к учительскому столу, щурясь и улыбаясь, и нос у нее от этого морщился, и вид был ужасно веселый. Сидящая за вторым столом слева Гвоздева переглянулась со своей соседкой Собакиной, и обе одобрительно хмыкнули. Возле учительского стола Нина Петровна и смешная девочка остановились, и учительница обратилась к классу. «Здравствуйте, ребята! Я привела к вам новенькую. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Тося Одуванчикова. С сегодняшнего дня она будет учиться в нашем классе». При этих словах Нины Петровны Гвоздева с Собакиной опять переглянулись и даже подмигнули друг другу. Гвоздева правым, а Собакина левым глазом. Видно было, что новенькая пришлась им по душе. «Я надеюсь, Тося, что тебе у нас понравится. Ребята у нас хорошие, дружные, сама увидишь». И вдруг вместо ответа новенькая прижала обе ладони к носу и чихнула. Гвоздева и Собакина одновременно прыснули за своим столом, а новенькая покраснела так, что ее лицо стало темнее волос. Однако, посмотрев на развеселившийся класс, она тоже засмеялась. Гвоздева и Собакина не сводили с нее влюбленных глаз. «Будь здорова, Тося. Учись в нашем классе на здоровье. Сейчас мы подумаем, куда тебя посадить». Нина Петровна обвела глазами класс. Надо сказать, что в 5А было всего два свободных места. Раздумывать таким образом особенно было нечего. Одно свободное место было рядом с Верой Павлихиной, а другое рядом с Аней Залетаевой. Место рядом с Аней пустовало всего только неделю. Раньше за одним столом с Аней сидела председатель совета отряда Ира Сыркина. Но неделю назад Нина Петровна отсадила Иру к двоечнику Агафонову. «Ну что ж, Тося, видишь, вон там в третьем ряду свободное место. Тебе повезло. Ты будешь сидеть с нашей лучшей ученицей, с нашей старостой, Аней Залетаевой». Гвоздева со странным выражением лица взглянула на Собакину. «А Ай, бедняга. А Собакина долго и сочувственно кивала головой, провожая глазами. Тося Одуванчикова шла по узкому проходу между столами и издали улыбалась своей будущей соседке, которая понравилась ей с первого взгляда. Через секунду она уже сидела рядом с ней и водила своей рукой по гладкой желтой поверхности стола. Какой хорошенький столик! У нас в той школе хуже были. У нас были коричневые. А тебя Аня зовут, да? Да. А меня Тося. Большие голубые глаза новенькой уставились на Аню. И были в них и доброжелательность, и веселье, и любопытство. А учительница, между тем, разложила на столе учебники, подошла к доске и стала объяснять, какие наклонения бывают у глаголов. Тося совершенно не обращала никакого внимания на повелительные и сослагательные наклонения. А знаешь, я раньше в другой школе училась, в 301-й. У нас тоже школа очень хорошая была. А потом у нас дом сломали и нам квартиру дали. Ой, такая квартира хорошая, двухкомнатная, представляешь? Да? Честно говоря, Аня хотела слушать объяснения. Она никогда не пропускала их раньше. Но новенькая с жаром продолжала. Да, замечательная квартира. Приходи ко мне в гости, ладно? У меня, знаешь, как мама пироги печет. Потрясающие! У нее на работе она лучше всех пироги печет. Как, прямо на работе? Да нет, конечно. Ой, ну ты смешная какая. Ну как же можно на работе пироги печь? Скажешь тоже. Она дома печет. И с вареньем, и с маком, и с капустой. А еще у меня есть брат. Ему 5 лет. Он в детский садик ходит. Через 10 минут Аня Залетаева к великому своему ужасу почувствовала, что у нее кружится голова и пол уходит из-под ног. Для отличницы Ани Залетаевой настали тяжелые времена. На всех уроках новенькая трещала без умолку. Похоже было, что она жила 5 лет одна на Северном полюсе и теперь никак не могла наговориться. Это было ужасно. На первом же уроке Аня Залетаева, никогда не пропускавшая объяснений учителей, прослушала правила по-русскому. На втором впервые в жизни получила за устный ответ 4. И на третьем новенькая вдруг полезла в портфель, вынула какой-то пакет и толкнула Ане в бок. Хочешь? А? Пирога с капустой хочешь? Как? Прямо на уроке? Ага, да ты не бойся. Мы с Нинкой Кошкиной всегда на уроках ели. Ну как же так? Ты, наверное, не понимаешь, кто же это ест на уроках? На уроках занимаются, а не едят. Так, Залетаева, я тебя не узнаю. В чем дело? Почему ты болтаешь? Аня вздрогнула и покраснела до корней волос. Это было первое замечание за всю ее жизнь. Фотография в журнале «Пионер». Большие круглые часы улицы показывали 10:50. Аня прошла арку с помойкой, вошла во двор. Перед ней был ее дом. И чего я так обрадовалась, когда ее ко мне посадили? Ведь это прям ужас какой-то. Она же мне теперь... учиться не даст. Аня открыла дверь, вошла в квартиру. В доме пахло мастикой. Пол в прихожей блестел, как зеркало. Маленькая лохматая чапка прыгала и крутилась вокруг Ани. Но сегодня Ане было не до чапки. Уйди, чапка, не мешай раздеваться. Аня повесила шубку на вешалку в стенном шкафу и направилась в комнату. Там, стоя перед зеркалом, она стянула через голову школьное платье и через минуту уже в мамином халате шла на кухню греть обед. Из-за нее я 4 получила. Как я маме о 4 скажу? И замечание это ужасное. При всех. Каждый слышал, как Сергей Федорович сказал: «Залетаева, я тебя не узнаю». И все из-за нее, из-за этой новенькой. Аня глядела в окно. За ее спиной булькал суп. Аня вздохнула, налила суп в тарелку. Кто это может быть? Мама никогда так рано с работы не возвращается. Аня подскочила на месте и чуть не опрокинула тарелку с супом, а чапка бросилась к дверям и залилась пронзительным лаем. Анюточка, ты что там возишься? Открывай скорее! Уже через минуту в прихожую вбежала Ирина Васильевна Залетаева. Вид у нее был взволнованный, глаза блестели, из-под меховой шапочки выбивались волосы. Она кинула пальто на табуретку в прихожей, бросила шапку на книжную полку, чего раньше никогда не делала, и принялась изо всех сил обнимать, тискать и тормошить оторопевшую от неожиданности дочь. Анюточка, милая, поздравляю тебя, поздравляю. Красавица ты моя, умница, прелесть ты моя. Мама, в чем дело? Что произошло? Что произошло? Сейчас ты все узнаешь. Сейчас, одну минуточку. Ирина Васильевна схватила свою черную кожаную сумку и вытащила оттуда другую сумку, капроновую, желтенькую, и вынула из этой капроновой желтенькой сумки какой-то журнал в ярко-синей обложке. Замахала им в воздухе. Пляши, Анька. Вот. Гляди. С белой журнальной страницы смотрит на Аню Залетаеву девочка в школьной форме. Смотрит строго, ни чуточки не улыбается. Волосы у нее причесаны на прямой пробор, лоб круглый, глаза черные, большие и очень белый воротничок. «Мама, родная, да это же сама Аня!» «Ну, конечно, сама Аня Залетаева, а для тех, кто этого не знает, написано черным по белому. Аня Зева, ученица 512-й школы, староста класса». Аня только и выдохнула. Она никак не ожидала, что тот человек в кожаном пиджаке, который приходил к ним в школу и фотографировал ее среди прочих учеников, вдруг сделает такую огромную, такую замечательную фотографию. И что напишет под этой фотографией Аня Залетаева, ученица 512-й школы, староста класса. Целых 5 минут стояла и смотрела Аня на свою фотографию. А Ирина Васильевна тем временем выгружала из сумки апельсины, копченую рыбу и шоколадные конфеты. Она вытаскивала из холодильника консервированный клубничный компот и вишневую наливку. И накрывала на стол. И бежала на кухню ставить чайник. И звонила на работу своей подруге Тамаре Никитиной, чтобы та немедленно ехала к ним. Ведь не каждый день печатают в журналах Анечкину фотографию. Представляешь, Анечка, сижу я на работе, и вдруг вбегает Клавдия Ивановна, наша киоскерша. Ирина Васильевна говорит, вы еще не видели? Что, говорю, не видела? А уже все наши в отделе головы подняли, а Раиса Николаевна даже вскочила. А Клавдия Ивановна говорит, вы, говорит, Ирина Васильевна, плохо за печатью следите. А между прочим, в журнале «Пионер» фотография вашей дочери помещена. Что было? Ты не представляешь, как меня все поздравляли. Я на радостях 20 номеров купила. Я всем подарила по номеру. Пусть знают, какая у меня дочка замечательная. Когда на следующий день Аня Залетаева пришла в школу, то в школе только и разговоров было, что об ее фотографии в журнале «Пионер». На переменке к ней подошли Вера Пантелеева и Федоров. Счастливая. Теперь про тебя вся страна узнает. Еще бы. За границей, между прочим, тоже узнают. Там наши журналы продаются. Тут подскочила новенькая Одуванчикова. Ой, Аня, ты такая вышла красивая, просто ужас. Ты на фотографии даже лучше, чем киноактриса, честное слово. И только Гвоздева и Собакина делали вид, что все это их нисколечко не интересует. И Гвоздева даже во всеуслышание сказала Собакиной. Ха, подумаешь, в «Пионере» ее напечатали. Меня, может, в «Огоньке» однажды чуть не напечатали. Я сама не захотела. Теперь совсем развоображается. План Тоси Одуванчиковой. В квартире Одуванчиковых стоял чад. Бабушка Фёкла Матвеевна Одуванчикова жарила рыбу. Ее любимая внучка-пятиклассница Тося сидела за квадратным кухонным столиком, покрытым голубой клеенкой, с грушами и помидорами. Она обхватила лицо руками и глядела в окошко на облака. «Бабушка! Бабушка!» «Чего тебе?» Фёкла Матвеевна лила на сковородку подсолнечное масло. И масло, оглушительно скворча и скрича, брызгало в глаза Фёкле Матвеевне и сердило ее. «Бабушка! Ну почему? Почему она на меня никакого внимания не обращает?» В ответ раздалось яростное шкварчание масла. Синий чад расплывался по кухне и, извиваясь, медленно выползал в форточку. «Бабушка!